Особенно интересовался он моей затаенной неприязнью к монастырской жизни. По мере того, как я раскрывала свою душу, и его доверие ко мне возрастало, если я исповедовалась ему, то и он полностью мне открылся. Его горести, о которых он мне рассказал, в точности совпадали с моими. Он принял обет вопреки своей воле. Он относился к своему сану с таким же отвращением и был достоин жалости не менее, чем я. «Но как этому помочь, дорогая сестра?» — добавил он. «Есть только одно средство — стараться облегчить наше положение, насколько это возможно». Затем он сделал мне несколько наставлений, которыми руководствовался сам. Они были весьма мудры. «Разумеется», — сказал он, — «таким образом мы не избежим страданий, но все это укрепит в нас решимость переносить их. Люди, принявшие обет монашества, счастливы, если их крест кажется им заслугою перед Богом. Тогда они радостно несут его. Они сами идут навстречу тяжким испытаниям и тем более счастливы, чем горше и чаще эти испытания. Они как бы меняют счастье настоящего на счастье в будущем. Они обеспечивают себе блаженство на небесах, добровольно жертвуя счастьем на земле. После тяжких страданий они опять просят Бога: «Господи, усугуби наши муки». И эта мольба никогда не остается в туне. Но если такие страдания приходится претерпевать мне или вам, мы не можем ждать той же награды. У нас нет того, что только и придает им цену. Нет смирения. Но это очень печально, увы. Как могу я вдохнуть в вас добродетель, которой вы лишены, если ее не достает и мне? А без этого нам грозит погибель в будущей жизни после всех несчастий, испытанных в жизни земной. Среди нескончаемых молитв и покаяний мы почти с той же вероятностью осуждены на вечные муки, как и миряне, погрязшие в наслаждениях. Мы отреклись от земных радостей, они же ими пользуются. И после такой жизни нас ждут те же муки. Сколь прискорбно быть монахом или монахиней, не имея к тому призвания. А между тем такова наша участь, и мы не можем ее изменить. На нас наложили тяжелые цепи, мы осуждены потрясать ими без всякой надобности их порвать. Будем же стараться, дорогая сестра, волочить их и дальше. Идите. Я еще приду повидаться с вами. Спустя несколько дней он снова приехал. Я встретилась с ним в приемной и поближе к нему присмотрелась. Он закончил рассказ о своей жизни, я о своей. Бесконечное множество обстоятельств сближало нас и говорило о сходстве моей и его судьбы. Он подвергался почти таким же гонениям в родительском доме и в монастыре. Я не отдавала себе отчета, насколько описание его глубокой неудовлетворенности было малопригодно, чтобы рассеять те же чувства во мне самой. Тем не менее, его рассказ произвел на меня именно такое действие. Мне кажется, что описание моего отвращения к монашеству подействовало и на него таким же образом. Наши характеры были столь же схожи, как и события нашей жизни. Чем чаще мы виделись, тем более усиливалась наша взаимная симпатия. Все превратности его судьбы совпадали с моими. История его переживаний совпадала с тем, что пережила я. История его души была историей моей жизни. Наговорившись о себе, мы стали беседовать о других лицах, особенно о настоятельнице. Положение духовника обязывало его к большой сдержанности. Тем не менее, мне удалось понять из его слов, что теперешнее состояние этой несчастной женщины не может тянуться долго, что она борется с собой, но тщетно, и что неминуемо случится одно из двух: либо она вернется к своим прежним склонностям, либо сойдет с ума. Любопытство мое было сильно возбуждено, мне хотелось узнать об этом побольше. Он не мог разъяснить вопросы, которые у меня возникали,